одна из дверей так неожиданно распахнулась, что я едва успел юркнуть за портьеру. В залу быстрым шагом вошла Наталья. Простое черное платье выгодно подчеркивало ее фигуру, уложенные в затейливую прическу волосы указывали на то, что, вопреки всем обстоятельствам, пленница не теряла присутствия духа. А вот порывистость движений ясно сигнализировала о крайней степени раздражения. «Как же она прекрасна! При одном только взгляде на нее мое сердце на мгновение замерло, а уста потеряли дар речи. Я с трудом удержался от того, чтобы шагнуть ей навстречу. И правильно сделал, ибо она была не одна. «Я никуда не поеду», — резко бросила графиня через плечо. «Не советую испытывать мое терпение, сударыня!» Следом за девушкой из комнаты вышел не менее ее раздраженный Курцевич. «Вам лучше уехать со мной в более безопасное место!» «Вы слышали? Я никуда не поеду!» «Мои люди наверняка отобьют штурм», — продолжал у Лариски воевода. «Но если даже и нет, в любом случае у меня хватит времени сделать то, что закрепит за мной права вашего мужа!» «В сотый раз повторяю вам, я замужем за князем Бодровым, и вы ничего не можете поделать с этим фактом!» Гордо вскинув голову, ответила Ружина. «У меня есть очень веские причины сомневаться в этом», — насмешливо возразил бывший коронный маршал. «Зря верите словам предателей, пан Курцевич. Предавший однажды, предаст и во второй раз». «Ну, для кого предатель, а для кого важный осведомитель?» В этот момент где-то на улице раздался выстрел. Я мог ошибаться, но, скорее всего, звук шел со стороны Барбакана. Значит, не удалось ребятам захватить его по-тихому. «Это еще что такое?» — обеспокоенно произнес Курцевич, бросаясь к окну. И тут, словно по заказу, от колокольни близлежащего православного храма донесся гулкий удар колокола. Один, второй, третий. Эстафету тут же подхватили колокола других церквей, и через несколько минут уже весь город тонул в колокольном звоне. «Пёсья кровь!» «По ком звонит колокол, Курцевич?» Решив, что настал удобный момент, тихонько спросил я, выходя из своего укрытия. «Миша!» — изумленно воскликнула Натали, порывисто делая шаг в моем направлении. «Не сейчас, любимая!» — мягко ответил я, делая ей знак остановиться. «Будь добра, вернись пока в комнату». «Ты верно порождение дьявола!» Нужно отдать должное самообладанию корбинского воеводы. «Человеку не под силу было проникнуть сюда!» «На себя посмотри!» — ответил я, убедившись в том, что Наталья Павловна удалилась из залы. «Будь ты человеком, не выжил бы после такого ранения. А ты жив-здоров, коптишь воздух этого мира». «Нет, Бодров, мое исцеление — это Божий промысел. Господу угодно, чтобы я жил». «Двойные стандарты, будь они неладны», — сплюнул я в сердцах. «Покончим уже с нашими проблемами». «Все непременно!» Курцевич резко повернулся ко мне, вытягивая в мою сторону руку с пистолетом. «О, черт!» — щелкнул спусковой крючок, и я в тот же миг бросился на пол. Грохнул выстрел, где-то позади меня на пол посыпались осколки какой-то фрески. Слава отсталым технологиям, дающим приговоренным к получению пули в лоб из кремниевого пистолета временной зазор в 2-3 секунды между спуском курка и выстрелом. Успел. Пронесло. Чуть не наказал меня Бог за пижонство. Не нужно было этих красивых речей и жестов, попыток выяснения отношений. Дождись верного момента и ударь врага ножом в спину. Пусть он не узнает, кто его убил, зато дело будет сделано с минимальным риском. «Дьявол!» Отбросив разряженный пистолет в сторону, Войцех Курцевич кинулся к стене, спеша вооружиться извлеченным из держателя факелом и небольшим топором на метровой рукояти, бывшим частью оружейной коллекции хозяев замка. «Что, со шпагой уже не рискнешь?» — насмешливо поинтересовался я, поднимаясь на ноги. Мой противник не ответил, а в следующий миг мне стало не до смеха. Нет абсолютно ничего приятного в ситуации, когда тебе постоянно тычут горячим факелом прямо в лицо. После каждого тычка глазам требуется несколько мгновений для восстановления зрения, и лучшее, что ты можешь предпринять в это время, это держаться от своего оппонента подальше, чтобы не угодить под разящий удар топора. Попытки же парировать топор шпагой заранее обречены на провал и грозят оставить тебя против того же топора лишь с ее обломком. Но вот угрожать противнику клинком, держать его в постоянном напряжении, можно и даже нужно. Вот и я, отступая и увертываясь, стараясь постоянно оставлять между собою и корбинским воеводой одну из зальных колонн, при каждом удобном случае менял направление движения и старался контратаковать. Чередуя взмахи факелом и топором, улариец явно торопился закончить бой. Было совершенно очевидно, что, несмотря на чудесную живучесть, былую кондицию ему восстановить не удалось. Оттого и некоторая скованность движений, и обильно выступившая на лице испарина, и быстро появившаяся одышка. Поэтому и не рискнул он вновь состязаться со мной в фехтовании. Только напрасно это все. Слава богу, у меня со здоровьем все в порядке, и я готов уклоняться от все замедляющихся ударов Курцевича до тех пор, пока топор не выпадет из его вконец ослабевшей руки. Благо, размеры помещения не ограничивают меня в маневре. Довольно скоро моя тактика принесла первые плоды. Воспользовавшись чересчур размашистым движением факела, я сделал быстрый шаг вперед, настиг запястье левой руки уларийца рубящим ударом и успел разорвать дистанцию прежде, чем в дело вступила рука с топором. Мой оппонент вытерпел боль, не издав ни звука, однако удержать факел в раненой руке не смог. С глухим стуком тот ударился о пол и погас, окутав пространство вокруг себя едким дымом. Что ж, 1-0 в мою пользу. Продолжим в том же духе, тем более что воевода вынужденно взялся за древко топора двумя руками, то есть сейчас в ход пойдет классическая рубка. Только вот древко топора коротковато, держать меня на дистанции не получится, а уступающая в общей мощи шпага будет иметь явные преимущества в скорости. И в следующие минуты я трижды доказал правоту своих предположений, нанеся уларийскому воеводе 3 легких ранения и заставив его еще больше замедлиться. В общем и целом, исход боя уже не вызывал у меня сомнений, но, как это часто бывает, излишняя уверенность в победе сослужила мне плохую службу. Курцевич тоже не дурак и голову на плечах имеет. Чувствуя, что с каждой минутой все больше слабеет, при очередном замахе он просто выпустил из рук древко топора, отправляя тот в свободный полет в моем направлении. Настроившись на долгий маневренный бой, я не ожидал подобного подвоха и волей-неволей был вынужден инстинктивно защищаться от возникшей угрозы шпагой. Раздался лязг металла, основную тяжесть удара приняли на себя сильная часть клинка и рабочая рука, но кроме этого я получил еще и резкие удары по ребрам и лицу. Со стороны комнаты раздался сдавленный крик Натальи. Значит, не заперлась, подглядывала в щель, переживала. Быстро пятясь назад, я рефлекторно дотронулся левой рукой до лица. Вся правая сторона оказалась залита кровью. Бросив взгляд вниз, я обнаружил кровь еще и на правом боку, но здесь, не могу объяснить почему, сразу была уверенность в несерьезности этой раны. Правая рука была отсушена сильным ударом и временно потеряла чувствительность, да и вместо шпаги в ней теперь был только эфес с 20-сантиметровым обломком клинка. Выходит, мое оружие ожидаемо не выдержало встречи с топором, и один обломок клинка угодил мне в правую скулу, а другой вскользь проехался по ребрам. Неприятно и больно, но не смертельно. Болевой шок, немного крови, но ничего опасного для жизни. А вот отсутствие оружия — это серьезно. Тем более, что почувствовавший запах крови Курцевич спешил ко мне, извлекая таки на ходу свою шпагу из ножен. Вот гадство! Я быстро огляделся в поисках проклятого топора, но тот отлетел куда-то к противоположной стене и на глаза мне не попался. Из оружия при мне еще нож, но он в моей ситуации не помощник. В кожаном вещмешке на спине есть пистолет и пара гранат, но их извлечением нужно было озаботиться раньше. Сейчас поздно. Быстро настигший меня Корбинский воевода дважды бесхитростно попытался нанести мне укол в грудь, но неудачно. Такие атаки я был в состоянии отразить и обломком шпаги. Что же делать дальше? «Назад! К стене!» — крикнула появившаяся в дверном проеме Ружина. Судя по тону, это был случай, не предполагающий обсуждений или сомнений, поэтому я, не раздумывая, разорвал дистанцию и бросился к стене. «Ну, конечно же! Почему я сам не сообразил? Ведь по стенам залы развешано старинное оружие!» Первый попавшийся под руку меч оказался огромным двуручником. Я на секунду замешкался возле него, но в итоге решил не искушать судьбу. Не факт, что я смогу им работать. Тут требуется особая техника, и без навыка лучше к такому оружию не соваться. Тем более, что рядом, в щедро украшенных золотом и блестящими каменьями ножнах, висел вполне нормальный меч из поздних, то есть прямой предок современных шпаг. Отбросив бесполезный обломок трофейной шпаги в сторону, я с облегченным вздохом потянул меч из ножен и мгновенно развернулся в сторону приближающегося противника. Клинок все равно оказался примерно вдвое тяжелее привычной шпаги, но с этим уже ничего поделать было нельзя. Понятно, что чудеса фехтования я с ним не продемонстрирую, но тут уж не до изысков, речь идет о выживании. Мое случайное оружие удобно сидело в руке, имело простую гарду-крестовину и обоюдоострый прямой клинок около метра длиной. Без труда парировав несколько атак отчаянно спешащего Курцевича, я в первой же ответной атаке достал его правое плечо. Новое ранение слегка поумерило пыл бритоголового уларийца. Отступив на два шага назад, он занял выжидательную позицию, пользуясь мимолетной передышкой для восстановления дыхания. Я аккуратно промокнул кровоточащую рану на скуле рукавом рубахи, сделал несколько пробных махов мечом, чтобы привыкнуть к его весу, и сам перешел в атаку. Несколько минут воевода короля Яноша успешно защищался, сам, впрочем, почти не отваживаясь контратаковать, а потом все закончилось на редкость просто и неэффектно. Беспрестанно пятясь назад, мой вконец измотанный противник на мгновение оставил слишком выставленной вперед правую ногу. Описав короткую дугу, мой клинок с силой ударил его сбоку в голень, отчего бывший коронный маршал потерял равновесие, и этого краткого мига оказалось достаточно для нанесения решающего удара. Мой меч вонзился пану Курцевичу в живот. Шпага выпала из руки согнувшегося пополам уларийца, после чего он, сделав несколько мелких шажков назад в попытке сохранить равновесие, со стоном завалился на пол. Немного похрипел, посучил ногами и замер в позе эмбриона. На этот раз я не собирался оставлять господину Войцеху Курцевичу шанс на очередное воскрешение, тем более имея в виду его воинское мастерство и упертый характер. Поэтому, положив меч на пол и взяв на изготовку нож, осторожно потянул его за плечо, переворачивая на спину. Прямо передо мной оказалось перекошенное от боли лицо и стремительно округляющиеся, словно при виде страшной картины, глаза воеводы Корбинского края. «Князь Холод!» — в ужасе прохрипел он и тут же замер, отдав Богу душу. «Сам дурак!» — обескураженно ответил я, поднимаясь на ноги. «Миша!» Я даже не заметил, как обрадованная Наталья оказалась рядом со мной, и даже мой окровавленный вид не удержал ее от радостных объятий. «Слава Богу, с тобой все хорошо!» — с немалым облегчением сказал я. «Пойдем, нужно собрать людей. Мы не знаем, сколько уларийцев осталось в замке». «Ты ранен!» Наталья несказанно порадовала меня правильной реакцией. Была в ее голосе обеспокоенность, но совершенно отсутствовали истеричные нотки. Деловито пошарив в карманах своего похитителя, она нашла плоскую фляжку, промокнула свой платок ее содержимым и несколькими уверенными движениями обработала рану на моем лице. Как я и предполагал, мой бок отделался неглубокой царапиной и беспокойства не вызывал. «Шрам останется на лице», — сообщила мне Ружина. «Прямо как у настоящего Холода». «В смысле?» — удивился я, начиная подозревать, что предсмертные слова воеводы не были бредом. «Ну как же», — пожала плечами Наталья. «Одно из самых распространенных изображений князя Холода — черная рубаха, меч в руке, кровоточащие раны на лице». У маменьки даже крышка шкатулки для драгоценностей была украшена таким рисунком. Считается, что это отпугивает воров. «О как!» — я растерянно почесал затылок. «Вон чего Курцевич испугался!» «Надо же, какое совпадение!» «Или не совпадение? Так ли уж случайен мой приход в этот мир? Нужно будет изучить легенды об этом самом князе Холоде. Вдруг там что-нибудь полезное для себя найду». Может, параллели какие-то проведу со своей судьбой, а может, найдутся какие-нибудь полезные ассоциации, которые можно будет использовать на благо новой отчизны, ну и себя любимого. Но это все потом. Сейчас нужно довести операцию до логического завершения. Идем, там шум какой-то. Подобрав шпагу Курцевича и вернув на место выручивший меня меч, я увлек девушку к выходу из залы. Чтобы найти источник шума, нам пришлось спуститься на этаж по скрипящей деревянной лестнице. Только сейчас нам не было смысла осторожничать. Звуки боя с лихвой перекрывали скрип старых ступеней. На третьем уровне донжона развернулось небольшое сражение. Богато одетый улариец, орудуя шпагой, теснил двух моих разведчиков. Двигался он легко и непринужденно, как и подобает хорошему фехтовальщику, и, чувствуя свое превосходство над противниками, откровенно пижонил. Один из моих бойцов был вооружен трофейной шпагой, другой — ножом и пистолетом, то ли уже разряженным, то ли его владелец никак не решался выстрелить. Боюсь, что даже если бы оба они были вооружены шпагами, то и в этом случае преимущество было бы на противной стороне. Разведчики-то мои в большинстве своем простые солдаты, а солдат учат только нескольким простейшим фехтовальным приемам, способным пригодиться в сражении между двумя большими людскими массами без каких-либо изысков. Само собой разумеется, что солдаты редко могли противостоять дворянам, с малых лет упражняющимися со шпагой. «О, маскарад становится все интереснее!» — радостно воскликнул улариец, завидев нас с графиней Ружиной. «Пора за вас всерьез браться! Ребята, назад!» — скомандовал я на ходу. Разведчики с немалым облегчением отступили назад. Все-таки открытые столкновения — это не их профиль. Их дело — скрытно пробраться в расположение неприятеля, добыть нужные сведения и также незаметно исчезнуть. Впрочем, оба оставались настороже, демонстрируя готовность немедленно прийти мне на помощь в случае необходимости. «Анджей Драгоевский, к вашим услугам!» Улариец представился и отвесил мне легкий поклон, признавая во мне равного противника. «Михаил Бодров», — просто ответил я, становясь в стойку. «Соблюдем приличие, так сказать. Хотя, по логике событий, следовало бы наброситься на этого самого Драгоевского втроем и заколоть, не тратя время и не производя лишнего шума. Просто задела меня его бравада, захотелось проучить наглеца. Ведь по большому-то счету его щадили из-за нежелания шуметь, а он тут со шпагой покрасоваться решил. Да он и сейчас не собирался останавливаться. Едва мы встали в позицию, как улариец принялся рисовать в воздухе восьмерки и прочие изящные фигуры, делая при этом осторожные шажки вперед. Потом Драгоевский вовсе закрутил передо мной веер, наивно полагая, что введет меня в ступор своей ловкостью. «Да ладно! Подобные красивости способны поразить новичков или впечатлительных дамочек, но не опытных фехтовальщиков. Ведь от всего этого мельтешения ни длина руки, ни длина клинка не увеличивается, а, следовательно, не сокращается и расстояние до противника. Так к чему же тогда вся суета? Заворожить своим танцем? Запутать? Сбить с толку? Заставить паниковать в ожидании неизвестно с какого направления нанесенного удара? Я же уже сказал про новичков и дамочек. А нормальные фехтовальщики просто воспользуются недостатками большого количества эффектных, но неэффективных движений. Как любил повторять один мой знакомый фехтовальщик еще из той, прошлой жизни, такой веер на раз пробивается. Вот и я, улучив момент, уклонился от проходившего справа налево на уровне моего лица клинка противника и тут же, шагнув вперед, нанес укол в правую часть грудины улариица, прямо под поднятую руку. С громким вскриком Драгоевский всем телом дернулся назад, но я не собирался ждать развития событий и, сделав выпад, вонзил шпагу в правый бок несчастного. Клинок вошел в тело промеж ребер и вышел из спины. Промучившись минуту, Драгоевский скончался. «Кажется, я пропустил что-то интересное?» Одна из комнатных дверей со скрипом отворилась, и оттуда появился Игнат, бесцеремонно тащивший за волосы упирающуюся и громко сквернословящую дамочку. «Наталья Павловна, мое почтение!» «Нашел время!» — возмущенно вскинулся я. «Нет-нет, князь, это не то, что вы подумали!» — поспешил меня успокоить новоиспеченный подпоручик и, грубо схватив женщину за подбородок, продемонстрировал нам ее лицо. «Разрешите представить, Анастасия Романовна Энхвальд собственной персоной!» «Вот оно что!» Та самая предательница, по вине которой заварилась вся эта каша с похищением и вынужденным корбинским походом. Та самая наставница дочерей царевича Федора, подставившая не только мою суженую, но и супругу наследника престола и старшую из своих воспитанниц. Ну и что мне прикажете с ней делать? Предательство — это то, чего я никогда не смогу понять. Чем руководствуются предатели? Что ими движет? Жажда наживы? Стремление поквитаться за какие-то обиды? Удовлетворить свое желание славы, пусть и такой сомнительной ценой? Либо я чего-то не понимаю, либо эти люди не задаются вполне очевидным вопросом. Как с этим жить дальше? Ведь предатели ненавидят те, кого они предают, и презирают те, ради кого совершается предательство. Да и вообще, когда новые хозяева извлекают всю пользу из предателя, чаще всего его выбрасывают на помойку. За ненадобностью. Можно предположить, что бывают плохие ситуации, когда человека ставят перед жестоким выбором, убеждая, что в данном случае предательство меньше из всех зол. Тогда человеку можно только посочувствовать, и вряд ли стоит называть его предателем. Но здесь-то явно не тот случай. «Я могу понять предательство Натальи Павловны», — холодно произнес я, с отвращением глядя на баронессу. «Но вместе с ней ты предала царевну Софью и одну из своих учениц. Разве может учитель предавать своего ученика? Какой же он в таком случае учитель?» «Мне дали слово, что их не тронут. И их не тронули!» — с нескрываемой ненавистью ответила Энхвальд. «Потому что Анджей и Войцех — благородные люди. Они держат свое слово». «Дело тут не в благородстве, а в том, что эти твои Войцех и Анджей побоялись связываться с царской семьей. Слишком уж опасно вызывать гнев целого монаршего дома Соболевых. Вот с князем Бодровым можно потягаться, потому и рискнули украсть только Наталью Павловну». «Мне плевать на тебя и графиню Ружину. Я вам ничего не должна, ничем не обязана. А мы с Анджеем давно любим друг друга. Анджей попросил, и я сделала. Ни о чем не сожалею. Он вернется и убьет вас всех». «Стесняюсь спросить», — вкрадчиво поинтересовался я, жестом приказывая разведчикам расступиться и продемонстрировать баронессе тело Драгоевского. «Не об этом ли, Анджей, речь?» Можно было ожидать от женщины истеричных воплей или там обморока, но Анастасия Романовна сумела удивить настоящим приступом бешенства. «Тварь! Адская тварь! Убью тебя! Убью вас всех! Твари! Ненавижу! Ненавижу!» При этом баронесса настолько рьяно вырывалась из рук Лукьянова, что двум товарищам пришлось прийти ему на помощь. «Может, удавить ее по-тихому?» — задумчиво спросил я, обращаясь к Наталье. «Миша, прошу тебя», — тихо ответила Ружина, — «не бери этот грех на душу. Бог ей судья. А если не Бог, то пусть царский суд ее судит». «До суда еще дожить нужно», — проворчал я, тем не менее признавая правоту Натали. «Не таскаться же нам с этой разъяренной Мегерой по замку. Эй, ребята, связать, заткнуть рот и бросить в комнате. Пусть дожидается окончания сражения». «В самом деле, зачем нам нужна вопящая и брыкающаяся обуза в нашем ночном предприятии в тылу врага? Достаточно того, что с нами теперь хозяйка замка, а ее присутствие тоже не добавляет нам мобильности. Была даже мысль спустить ее на веревках со стены в пруд, отправить в наш лагерь и свести таким образом к минимуму угрозу жизни. Но если поначалу со стороны замковых ворот раздавались лишь единичные выстрелы, то сейчас оттуда доносились уже звуки постоянной стрельбы, а потому я счел опасной всякую потерю времени. «Обратно в башню и по стене к воротам», — скомандовал я, как только разведчики избавились от связанной по рукам и ногам баронессы-предательницы. Все еще соблюдая осторожность, мы отправились вниз, на второй уровень донжона. Там по-прежнему было безлюдно и тихо, тела троих стражей и нашего несчастного товарища Ивлеева все так же покоились в закутке у выхода в галерею. Похоже, горничная Стеша была права. Прислуги в Корбинском замке почти не осталось, а стражники-уларийцы либо отправились отражать штурм города, либо находились в самых важных точках городской цитадели. Перейдя по галерее в Северную башню, мы быстро поднялись наверх. Здесь тоже не было никаких изменений, кроме того, что обе ведущие на стену двери были распахнуты настежь. Хорошо помню, что оставляли помещение с закрытыми дверями. То есть кто-то прошел через башню с восточной стороны стены. Что ж, кто предупрежден, тот вооружен. Имея в виду возможность прямого столкновения с противником, наша группа перестроилась. Вперед пустили Игната и Кузнецова, одетых в плащи и шлемы уларийских стражников. Березин и Осипов крались сзади, прячась за спинами нашего авангарда, а замыкали шествие мы с Натальей, следуя на достаточном удалении, чтобы не быть замеченными сразу встречными уларийцами. Метрах в 20 от входа в надвратную башню обнаружились трое уларийцев, попеременно обстреливающих входную дверь, откуда велась ответная стрельба. Обернувшись на шум шагов и обнаружив прибывшее подкрепление в лице Лукьянова и Кузнецова, стражники обрадованно загомонили. «Шпионы захватили стрельницу», — заявил один из стражников, деловито засыпая порох на пороховую полку своей фузеи. «Наши не могут войти в замок». «Так это же хорошо», — заявил Игнат, нанося быстрый удар шпагой. Не ожидавшие подвоха уларийцы не оказали сопротивления. Все было кончено за несколько секунд. «Эй, Савельев!» — крикнул Игнат. «Впускай своих!» Барбакан Корбинского замка представлял собой вытянутую в сторону города надвратную башню с массивными воротами на входе и выходе, двумя решетками и целой системой бойниц в стенах и потолке. То есть прорвавшиеся через внешние ворота с решеткой враги оказываются в узком, замкнутом с трех сторон и простреливаемом сверху и с боков пространстве, где обороняющиеся были способны уничтожить даже небольшую армию. Доведись мне штурмовать подобный замок, я бы, ей-богу, нацелился на какой-нибудь участок стены, нежели стал бы ломиться через центральный вход. В данный момент внешние ворота были открыты, зато обе решетки находились в опущенном состоянии, и створки внутренних ворот были на запоре. Причем во дворе, непосредственно перед воротами, лежало несколько трупов стражников, а перед внешней решеткой бесновалась толпа примерно в сотню уларийских солдат, желавших попасть внутрь замка. Но отныне они были лишены подобной привилегии. Придется им подождать подхода таридийских драгунов снаружи. Савельев в данный момент как раз угрожал применить против особо рьяных метание гранат с верхнего этажа надвратной башни, но голос его тонул в непрекращающемся колокольном звоне, да и обезумевшие от страха уларийцы были не самой благодарной публикой. «Город восстал!» — радостно заявил мне поручик. «Судя по всему, горожане выбили противника с южной стены и открыли ворота. По крайней мере, основную массу уларийцев пригнали с той стороны. А с запада они только-только начали прибывать». «Сильно хотят попасть в замок?» — с усмешкой спросил Игнат. «И еще бы! Мы весьма вовремя здесь появились. Правда, троих потеряли». Савельев, с сожалением, кивнул в сторону стены, где лежали накрытые плащами тела наших товарищей. «У нас Ивлиев погиб», — поделился и я плохими новостями. «Но задача выполнена. Осталось только принудить уцелевших упрямцев к капитуляции». «Ну, это уже мелочи», — Лукьянов осторожно выглянул наружу сквозь узкую бойницу. «Как только подойдут драгуны, все быстро закончится». «А ну-ка, Осипов, Березин!» — подозвал я наших верхолазов, извлекая из заплечного мешка свернутое таридийское знамя. «Смените-ка флаг на крыше этой башни». «Нанесем по противнику еще один удар, на этот раз моральный. По мне так уж лучше, пусть деморализованные уларийцы сдадутся при виде чужого знамени на своем последнем убежище, чем будут сражаться до последнего солдата». Я взглянул через бойницу на небольшую предвратную площадь, куда сходились три улицы Корбина. Две из них, те, что шли с южной части города, были заблокированы вооруженными горожанами, благоразумно не решавшимися атаковать загнанного в угол врага. Что ж, все правильно. С солдатами пусть разбираются солдаты. Выход из третьей улицы был пока свободен, но, судя по тому, что уларийцы не пытались искать там спасения, никаких радостей он им не сулил. Именно оттуда ожидалось прибытие наших войск. Узость и кривизна улочки, вкупе с разномастными зданиями, не позволяли просматривать ее даже на квартал вперед. А нескончаемый звон колоколов перекрывал почти все доносящиеся снаружи звуки. Так что я даже не был уверен, что услышу непременный шум отступающего в беспорядке противника и последующей его драгунской массы. «Кто приказал звонить в колокола?» — недовольно поморщился я. «Никакой необходимости в восстании не было?» «Не знаю, Миша». На плечо мне легла теплая рука Натальи. «Ко мне допускали только двух служанок. Но жители Корбинского края так долго ждали таридийские войска, что просто не могли сидеть сложа руки этой ночью». Едва различимый на фоне колокольного звона вопль ярости и отчаяния возвестил о том, что над входом в замок взвился флаг Таридии. Не знаю, что там творится в головах уларийских солдат, но я не видел для них ни малейшего шанса на спасение. «И еще, мой рыцарь!» — прошептала Натали мне на ухо, обдав жаром своего дыхания. «Может, ты пока этого не понимаешь, но сегодняшней ночью родилась новая легенда». «В самом деле?» Я был слишком сосредоточен на текущем моменте, чтобы сходу понять, о чем идет речь. «Какая еще легенда?» Легенда о рыцаре без страха и упрека Михаиле Бодрове по прозвищу «Князь Холод» и его возлюбленной Наталье Ружиной. «Пожалуй, ты права. Я нежно убрал упавший на лицо девушки локон, и я сделаю все, чтобы продолжение этой легенды было максимально счастливым». «Идут! Идут!» — радостно завопили сразу несколько разведчиков, указывая в сторону улицы, идущей со стороны западных ворот. Никаких отступающих уларийцев больше не было. То ли все, кто мог, уже добежали до замка, то ли рассосались по пути в лабиринте местных улиц и переулков, то ли просто некому было бежать. Сплошной поток конных драгун, не предваряемый отступающими врагами, вырвался из узкого русла улицы и быстро заполнил площадь, отсекая толпящимся у ворот замка подданным короля Януша все пути к отступлению. А это означало, что мне удалось все задуманное, что я победил, что мы победили.